Леденцов почти не таился. Казалось, что осенняя теплота сделала ненужными все оглядки и предосторожности. Он шел, распахнув пиджак и насвистывая, и его рыжая голова пылала, как осенний клен. Но открытым шел инспектор не из-за погоды. На общем совете решили Катунцева задержать и допросить, как только он подойдет к дому подозреваемой. Выходило, что инспектор висел на его хвосте последний раз. Катунцев, тот уж определенно из-за снизошедшего солнышка, двигался скоро, точно боялся, что оно передумает и закроется уместными сентябрьскими тучами. Его шаги, похожие на спортивную ходьбу, удивляли инспектора. Куда мужик спешит? Ведь дом Валентины Дыкиной не уехал, стоит себе на крепком фундаменте. Нет, солнышко тут ни при чем. Через два квартала инспектор понял, что маршрут сегодня иной. Катунцев шел не к голубому жилмассиву. Тогда задуманная операция может измениться. И Леденцов стал увядать на глазах. Застегнул пиджак, прекратил свист, сгорбился, юркнул в тень стен и натянул на голову беретик от плаща Болонья, словно погасил желтый фонарь. Катунцев шел прямо, рассекая теплый воздух несгибаемой шляпой. Сказочный голубой массив остался в другой стороне. Высотное здание гидропроекта. Сюда? Нет, миновал. Возможно, идет себе мужик по делам, а инспектор тащится сзади хвостиком. Станция автообслуживания. Конечно, сюда. Машина, небось, сломалась. Но прошел мимо, не притормозив. Ресторан «Садко». Неужели сюда? Нет, свернул за угол и отмахал еще два квартала шагом, которому позавидовал бы ломовой конь. Но вдруг его ход замедлился. Катунцев оглядел улицу и остановился, будто у него иссяк завод. «Здесь? Сюда?» «Здесь!» — он привалился к оголенной березе и закурил медленно, теперь уже никуда не спеша. Леденцов забегал, как высвеченная мышь. Тихая и голая улица, где не спрятаться, не притвориться. Если свернуть за выступающий угол дома, то ничего не увидишь. А воровато выглядывать не годится. Если перейти на другую сторону, то тебя видно, как ту самую высвеченную мышь. Оставались автоматы с газированной водой, которые забытой парочкой прислонились к стене. Лишь бы работали. Инспектор подошел. Автоматы работали, и он облегченно нащупал в кармане горсть мелочи и сделал первую глупость, выпив стакан залпом, еще не зная, сколько ему придется тут стоять. Второй стакан пил уже мелкими глотками, смаковал, как вино из подвальной бутылки. Катунцев темнел под березой, вжимаясь в нее широкой спиной. Он рассеянно курил, ждал, но кого? Четвертый стакан инспектор пил особенно долго. Хотя бы сиропы залили разные. Апельсиновый, сладкий, противный. Лучше чередовать стакан с сиропом, стакан чистой. Пятый стакан он еще одолел, но шестым начал захлебываться, решив, что в его образовании есть пробел. В школе милиции учили криминалистике, праву, стрельбе, приемам борьбы. Но не научили влить в себя пару литров газированной воды с апельсиновым сиропом. С пивом было бы легче, с пивом было бы проще. Когда автомат нафыркал седьмой стакан, инспектор услышал нудный голосок. «Парень, ты не лопнешь?» Пожилая дворничиха мела березовые листья. «А что, жалко?» «Тут один тоже воду пил, а потом вошел в булочную перед закрытием и вопросик к кассиру. Закурить есть?» Инспектор воспрял, надеясь на разговор, который заменил бы пытку водой. «Мамаша, с похмелья я». «И чего мужикам нравится в этой водке?» «Букет, мамаша». «Говорят, сторож в каком-то музее весь спирт из-под уродов вылокал». «Интересно, как же он его называл? Владенцовочка?» Дворничиха ему не ответила, но он уже не слышал. Катунцев отвалился от березы и сделал шаг вперед. К нему подошла женщина в белом плаще. «Дыкина! Это Валентина Дыкина!» Сейчас она увидит его, Леденцова, и побежит. Нужно что-то сделать, быстрое и точное. «Тебя мутит, что ли?» — дошел голос дворничихи. Инспектор посмотрел на нее, а когда вернулся взглядом под березу, то увидел в руках Дыкиной белый пакет. У Леденцова осталось несколько мгновений. Нужно сделать что-то быстрое и точное, потом ведь ничего не докажешь. Он распрямился, сдернул с головы берет и, полыхнув огненной шевелюрой, сунул под нос отпрянувшей дворничихе удостоверение. «Гражданка, прошу быть свидетелем». Она не успела ответить, как инспектор с открытым удостоверением прыгнул к идущему парню. «Гражданин, прошу быть понятым». Под березой ничего не изменилось, только пакет теперь был у Катунцева. «Уголовный розыск», — представился Леденцов, и цепкими коршунскими пальцами впился в пакет. Растерянность так обессилила Катунцева, что пакет он не удержал. Леденцов раскрыл его, емкий незаклеенный конверт, и показал понятым. Там зеленела пачка 50-рублевых купюр. Под скрещенными взглядами инспектор Заправский пересчитал 20 бумажек. 1000 рублей. Гражданин Катунцев и гражданка Дыкина, вы задержаны. На всю операцию не ушло и 5 минут. Даже слова никто не проронил. Из дневника следователя. «Иринку я считаю тишайшим ребенком. Но после родительского собрания ко мне подошла учительница и сообщила, что зовут ее Антониной Петровной, что преподает она математику и что она никогда не лазала в окно. Последние ее слова меня смутили, но я лишь вежливо улыбнулся. «Вам известно, что Ирочка пишет стихи?» — перешла она, как мне показалось, на другую тему. «Не знал, но приятно слышать». «Я вам их прочту», — обидчиво предложила она. «Дано. Антонина лезет в окно. Предположим, что все окна заложим. Доказать, как Антонина будет вылезать». После у меня с Иринкой был разговор о назначении поэзии. Уверяет, что сочинила не она, а пятиклассники. И стих общий, давно всем известный. Так сказать, фольклор.